Глава вторая. Сердце Ероса. Цветовое разнообразие основывается на трех главных цветах спектра – желтом, красном, синим. Оранжевый цвет получен от смешения красного и желтого, зеленый – от смешения желтого с синим, фиолетовый – от синего с красным. Белый и черный цвет в спектре отсутствуют. Белый цвет – это результат полного отражения всего спектра, а черный – полного поглощения спектральных цветов. Справочник художника. Они стояли и ждали. В трещинах камня сжался туман. Впереди в несвежей мгле рычал Ерос. По площадке, которая сверху казалась ровной, пробегали застывшие каменные волны. Меф прикинул ее размеры. Где-то с футбольное поле. С трех сторон площадку ограничивают скалы. С четвертой, похожей на горлышко бутылки, должен появиться Ерос. Ну чем не цирк в Древнем Риме? А Лигул, как Цезарь, сидя наверху в своем кресле и потрескивая пальцами, будет наблюдать, как им выпускают кишки. «Можешь начинать бояться, наследник. Ерос уже близко», — произнес гнусавый голос, звучавший так, будто словам приходилось пробиваться сквозь забившую горло мокроту. Приземистый страж с серповидным клинком пристально разглядывал Мефа. «Меня зовут Табул. Твое имя я и так знаю. Можешь не трудиться озвучивать его. Без пяти минут мертвецам имя уже ни к чему», — произнес он с вызовом. «Держись подальше от моих мыслей. Попытайся ради разнообразия завести собственные», — предупредил Меф. Буслаев едва терпел, когда в голову ему лезли Улита и Орей, а тут еще этот. Неужели он так прозрачен? Получивший словесную плюху страшно хмурился и быстро взглянул на свой серповидный клинок. Меф прикинул, что расстояние между ними около трех шагов. В случае стычки серповидный клинок достанет его с шага. Собственный его меч, если подключить длину руки, с двух. Значит, убить стража по имени Табул нужно, когда он сделает один шаг, но еще не сделает второй. Молчаливые спутники Табула незаметно придвинулись к нему. Массивный парень с губами, развороченными ножевым ударом, задумчиво смотрел на голову Мефа и покачивал утренней звездой. Другой, с протазаном, пока казался сонным, но особо расслабляться не стоило, тем более, что он занимал довольно удачную позицию, сбоку. Чемоданов подошел и стал рядом с Мефом. Боевой топор ненавязчиво лежал у него на левом плече. Вроде лежал себе и лежал. Однако Буслаев помнил, что именно отсюда Петруча любит наносить свой коронный удар. Мошкин с копьем и Ната с трезубцем приближаться не стали. Однако Меф отметил, что они заняли тактически важные точки по вершинам треугольника. Идеально для оружия, которое можно еще и метать. Мошкин выглядел растерянным, зато Ната, хотя не сделала трезубцем ни одного движения, уже начала бой. По ее подвижному лицу пробежала рябь масок. У стража с протазаном, неосторожно взглянувшего на нее, запрыгала щека. Он с усилием отвернулся, снова посмотрел. И снова отвернулся. Ага, один клиент уже созрел. Так они, выжидая, и стояли вчетвером против троих. Мефодий физически ощущал там, наверху, нетерпение Лигула. Не к тому ли стремился Горбун, чтобы они перерезали друг друга? Ерос заскрипел где-то совсем близко, в слежавшемся тумане, который со всех сторон окружал площадку. Он постепенно приближался к горловине. Несколько раз в тумане мелькнули спины драконов. Похоже, кроме пеших егерей были еще и верховые. Не делая попытки сблизиться с Мефом, Табул усмехнулся и перебросил клинок в левую руку. То ли он сообразил, что расклад невыгоден, то ли вспомнил о Еросе, который не пощадит никого из оставшихся. Меф спокойно наблюдал за его движениями и в первую очередь за положением ног. Именно они первыми выдадут рывок. Остальное произойдет слишком быстро. «Я не пытался тебя обидеть, наследник брака, — сказал Табул. — Ты влез в мои мысли, — упрямо повторил Меф. Он давно понял правило. Если не оберегать внутреннее «я», через короткое время оно исчезнет и станет каким-то общим «мы», разболтанной дверью, которую даже незнакомые люди будут открывать ногой. Не извиняясь, Табул кивнул на своих спутников с протазаном и утренней звездой. — Это Фит и Вирий. Не удивляйся, что они молчат. Им подрезали языки и прижгли раскаленным железом, — пояснил он. — За что? — спросил Меф. — За неудачную шутку. Мы стали спорить, в какое минимальное количество пинков можно прогнать старину Легула через счетный зал канцелярии. Он довольно длинный, этот зал. Я считал, что 2000 пинков нужно как минимум. Фит и Вирий думали, что меньше. Кто-то донес. Гвардейцы прилетели на драконах внезапно. Уже через полчаса Фиду и Вирию вырезали языки. Я же был ранен в горло. Моего языка они не тронули. Думали, что я умру. «Но я выжил», — сказал Табул. Теперь Меф понял, почему у него такой гнусавый голос. «После этого случая мы много тренировались. Даже спускались в Нижний Тартар. К сожалению, у нас не было такого учителя, как Арей. Зато было много других. Я всегда хотел сразиться с тобой и убить тебя, Буслаев». «Ничего личного. Просто чтобы доказать, что я лучший», — продолжал Табул. Меф оценил откровенность, попутно сделав кое-какие выводы о личности своего возможного противника. Табул по классификации Арея был скорее спортсмен, чем убийца. Разница в бою невелика, но все же чувствительна. Это разница в целях. Спортсмену нужна победа, а врагу — твоя смерть. «Тогда сразись с Ареем или Хаорсом. Они сильнее меня», — предложил Меф. «Хаорс убит», — быстро сказал Табул. «Знаю. Но мастера не умирают, пока живы его ученики. В противном случае всякий раз приходилось бы начинать с чистого листа. Если тебе нужен бой с великим мастером, он примет его даже мертвым», — ответил Меф словами Арея. Табул хмыкнул чуть свысока, как человек, которому сообщают очевидное. Вирий что-то промычал и вытянул свободную от утренней звезды руку. Из горловины, запруженной обломками скал, выскочил Ерос. Гвардейцы Легула на драконах подгоняли его кинжальными струями огня. Пешие егеря отстали. Убедившись, что Ерос в горловине, гвардейцы развернули драконов и сели поблизости на скалы, наблюдая. Ерос остановился. Было заметно, что открытая местность тревожит его. Низший даймониум напомнил Мефу гигантского, тощего, покрытого панцирной чешуей кузнечика. Ломкие и тонкие задние ноги. Несимметричная, похожая на плоский нож морда с одним выпуклым зрячим глазом и одним маленьким, зачаточным. Пасть, открывавшаяся так широко, что казалось, будто еще немного, и морда Ероса вывернется наизнанку. Голова на длинной гибкой шее двигалась так быстро и резко, что сама была как дробящее оружие. Заканчивающийся молотом хвост уравновешивал голову, одновременно направляя тело в прыжке. Выпуклый глаз Ероса скользнул по площадке и остановился на фигурах. Сотню метров, отделявшую добычу от горловины, Ерос преодолел 7 прыжками. Он мчался не по прямой, а как-то очень непредсказуемо. Зигзагами, то над самой землей, то подлетая 3 метра. Сухие пружинистые ноги едва касались камней. Сгустившийся, как по заказу, туман мешал отчетливо видеть Ероса. — Ноги! Подсечь ноги! — крикнул Табул. Меф на миг растерялся. Ему почудилось, что взметнувшийся в прыжке Ерос падает на него сверху. Тут бы глазами уследить, какие уж тут ноги подсекать. Вирий нырнул вперед, навстречу даймониуму. Сложно сказать, куда он целил. возможно, в голову, а возможно, в высоко расположенное колено. Никто и никогда этого не узнал. Утренняя звезда ударила Даймониума в нагрудные пластины, на две ладони ниже шеи, не причинила и вреда. Герос схватил Вирия поперек туловища и ломким боковым прыжком исчез в тумане. Царапая камни, утренняя звезда подкатилась к ногам Мошкина. Сжимая взмокшей ладонью копье, Евгеша тупо уставился на нее. Слышно было, как где-то близко, в тумане, Ерос разрывает мясо. «Скорее!» — закричал Табул и помчался на звук. Меф и Фит отставали от него на шаг. Ната, Мошкин и Чемоданов — на три. Первые несколько секунд Буслаев считал, что они мчатся на помощь Вирию, но, похоже, Табул смотрел на вещи куда более трезво. Он лишь старался застать Ероса на земле, пока тот пожирал добычу и не взметнулся в новом прыжке. К тому времени, как они подбежали, от Вирия осталась одна нога, которая у них на глазах исчезала в пасти Ероса. Услышав топот, Ерос повернул к ним залитую кровью морду. Не останавливаясь, Табул подкатился Еросу под ноги. Его вогнутый клинок порхал, как серп во время жатвы. Уж то-что, овладеть им он умел. Меф впервые видел бойца, который так стремительно и бесстрашно мог сократить дистанцию. «Бросай!» — гримасничая, заорала Ната на Мошкина. По ее лицу прокатилась волна нетерпения. Не волна, девятый вал. Она допустила ошибку. Не стоит кричать «бросай», когда копье и так уже почти бросили. Как не кричат «берегись», когда человек, балансируя, идет по перилам балкона. Рука Мошкина дрогнула. Силой пущенное копье попало не в шею Ероса, а в его бок. Пробило толстую панцирную пластину и застряло, не причиняя Еросу особого вреда. — Я промахнулся, да? — сам у себя спросил Мошкин и сам себе дал утвердительный ответ. Мефодий сумел нанести мечом лишь один или два тычка, метя в сгиб задней лапы. Оба удара вышли смазанными и цели не достигли. Ерос, которому больше досаждал Табул, ответил Мефу ударом хвоста, от которого тот ушел. Рядом Чемоданов деловито работал топором, подсекая Еросу ноги. Его лицо и короткие встопорщенные волосы слиплись от слизи, заменявшей Еросу кровь. Меф мимолетно подумал, что Петруччи похож на гнома, напавшего на рудную жилу. За четыре удара Табулу удалось перерубить Еросу сустав передней лапы. Прыжкам Даймониума это помешать не могло, но причинило ему сильную боль. Ерос дважды попытался атаковать Табула, но сражаться с тем, кто перекатывается у тебя под ногами, как бешеный колобок, задача не из простых. Тогда Ерос сухим щелчком распрямил задние ноги и исчез в тумане. Победа? Нет, скорее передышка. — Тихо! — резко приказал Табул. Они стояли спина к спине. Туман сгустился настолько, что Меф, вытянув руку, не видел, где заканчивается его клинок. Полагаться можно было только на слух и зрение. Никакой магический дар против низших даймониумов не подействует. Битва получается жестокой и простой. Только клинки, топоры, копья, зубы и когти. «Проклятый Легул!» — сквозь зубы процедил Меф. Он не сомневался, что за туман нужно благодарить именно его. — Тихо! — прошипел Табул. Согнув в коленях ноги, он был готов к прыжку. С серповидного клинка стекала слизь. Ерос появился ниоткуда. Он стремительно упал сверху, а в следующий миг Фит был уже обречен. Мефодий надолго запомнил его искаженное болью и одновременно обиженное лицо. — Почему именно я? Нас же было много! Почему я? — было написано на этом лице. Ерос уносил Фида. Все было уже кончено, но Фид еще не понимал этого и обреченно старался достать протазаном шею Ероса. Правой руки у него уже не было, а нанести сильный удар слабеющей левой он не мог. Протазан лишь царапал шею Даймониума. Так они и исчезли в тумане. На этот раз Мефодий рванулся первым и опередил Табула на четыре шага. Жуткое, слабеющее мычание немого Фида подсказывало, что он не сбился. Низшие даймониумы — существа, способные обучаться на ошибках, особенно если ошибки закреплены болью. Меф понял это, когда Ерос перестал терзать добычу и внезапно прыгнул ему навстречу. Прыгнул Ерос точно, но отрубленная передняя лапа помешала ему также точно приземлиться. Меф встретил его быстрым уколом и отскочил. Меч — оружие не исключительно рубящее, даже если это артефакт, которым можно пустить в колбасную нарезку стальную трубу. Меч, особенно длинный, — это и дубина, и копье, и рычаг для бросков, и бейсбольная бита, если наносить удары крестовиной. Но все же в основном он служит для уколов, добрая треть из которых наносится с перехватом собственного лезвия свободной рукой. Чем не бильярд? Вот только бильярдный шар обычно не торчит на шее и не моргает глазами. Ерос резко хлестнул хвостом, и пока Меф пытался уйти из-под удара, снова прыгнул. Буслаев, отвлеченный хвостом, не успел уловить начало движения. Даймониум сбил его с ног. Но исключительное везение. Пытаясь схватить добычу, Ерос запутался в перевязи Мефодия и задел выпуклым глазом острую пряжку. От боли он дернулся, однако пряжка не отпускала, и чудовище потянуло за собой Буслаева вместе с перевязью. Острые камни царапали кольчугу. Ната бежала рядом и наносила Еросу быстрые, жалящие удары трезубцем. Едва не распоров Мефу грудь, страшная голова чудовища пронеслась рядом и ткнулась в скалу. Оставшись без основного глаза, с одним зачаточным, Ерос утратил ориентацию. Массивная морда раскрошила камень. Осколок камня пропорол Мефу щеку, на всю жизнь оставив на скуле похожий на запятую шрам. Буслаев оказался придавлен дряблой, кожистой шеей чудовища. Не задумываясь, что и зачем он делает, скорее пытаясь избежать следующего удара, Мефодий обхватил Ероса за шею. В следующий миг его взметнуло высоко над землей. Мефодий повис головой вниз в полуметре от нагрудных пластин чудовища. Поняв по рывку, что Ерос не знает, куда он делся и сейчас прыгнет, Меф обхватил шею Ероса ногами и оседлал ее основание. Пытаясь стряхнуть его, Ерос рванулся. Слабое крыло хлестнуло Буслаева по лицу. В ответ, чтобы удержаться, Мефодий вцепился прямо в тонкую кость крыла, продрав пальцами перепонку. В нос ударило выворачивающее нутро зловоние. Правда, Меф ощутил его позже, а в ту минуту он не испытывал ничего. Чтобы брезговать, надо сперва выжить. Мефодий увидел нервный узел Ероса. Вот он, между крыльями, где смыкаются пластины чешуи. Если бы меч был с ним! Но меч он потерял, когда схватился за шею Ероса, а попытки призвать его ни к чему не привели. Вокруг суетливо метались скалы. Меф пытался высмотреть своих спутников, но им было не угнаться за прыжками Даймониума. В боку Ероса торчало копье Мошкина. Держась ногами и левой рукой, Буслаев с усилием стал раскачивать его правой. Копье не поддавалось, наконечник прочно засел в панцире. Продолжая дергать его, Меф ощутил беспомощность. Копье и кость крыла были единственной его опорой на этой несущейся, подскакивающей, ненавидящей его спине. Шею Ероса к тому времени он уже выпустил. Если он выпустит крыло и перехватится за копье обеими руками, копье, возможно, и уступит. Но сумеет ли он нанести удар, прежде чем сорвется? Мысли путались от тряски. Ерос бил его свободным крылом. Хорошо, что хвост не доставал так высоко, хотя и свистел где-то поблизости. И снова вмешался случай. Внезапным рывком Мефа подкинуло вместе с копьем, а потом с силой бросило на опустившуюся после прыжка спину. Копья Меф не выпустил, зная, что потерять его нельзя. Буслаев ожидал сильного удара, но копье внезапно провалилось во что-то мягкое, точно он проколол медузу. Скользнув между пластинами панциря, копье ушло в спину Ероса до середины древка. Ерос грузно завалился вперед, подогнув шею. Мефа сбросила, протащила по камням. Все еще не понимая, что случилось, Буслаев вскочил, тщетно пытаясь нашарить оружие или хотя бы отбежать, но упал. Тело Ероса еще продолжало дергаться. Последним затих хвост. Табул подошел, деловито толкнул Ероса ногой и склонился над ним серповидным клинком. Когда минуту спустя он распрямился, В руке у него было крупное, с хорошую дыню сердце. Ната мутным взглядом посмотрела на сердце, продолжавшее сокращаться в руках у стража, и, позеленев, согнулась. Табул подошел к Мефу и с размаху вложил в его ладонь брызжущее кровью сердце. — Отнеси его Легулу, — сказал он и пошел прочь. Туман рассеялся. Мефодий увидел, что страж ищет и поднимает Протазан и утреннюю звезду. — Мне очень жаль, — сказал Меф. Табул даже не повернулся, лишь закаменел спиной. — Иди, — повторил он. Меф не запомнил, как возвращался. Помнил только, что шел он долго. Мертвый Ерос лежал почти у горловины. По случайности смерть застала чудовище там, где они увидели его впервые. Откуда-то взявшиеся гвардейцы и егеря расступились, пропуская Мефа. Даже грузный Барбаросса, хмыкнув, шагнул в сторону. Перешагивая через две ступени, Меф поднялся к креслу. Гервек поспешно отодвинулся, чтобы его не забрызгало кровью. Легул беспокойно завозился. Глава канцелярии показался Мефу неожиданно маленьким, скукоженным, похожим на куль с тряпьем. Мефодий прошел мимо него и уронил сердце к ногам Прасковьи, смотревшей на него с любопытством. Тяжелое сердце глухо шлепнулось о камни, сократилось в последний раз и затихло. — Просто шмат сырого мяса, — подумал Меф. — Это тебе, держи, — сказал Буслаев и устало повернулся, собираясь уйти. — Обожди, ты забыл получить награду, — неожиданно услышал он голос горбуна. Меф безразлично махнул рукой. Он не обернулся бы, не прозвучив в голосе Легула злорадства. С неожиданной резвостью горбун вскочил, схватил сердце Ероса и рассек его кинжалом. Кинжал на что-то наткнулся, и Меф услышал неприятный звук. — А вот и твой дар, который ты так любезно попытался подарить Прасковье! Горбун довольно осклабился, что-то поддевая с зазубриной. Блеснула залитая кровью сосулька. Спираль гипнотически двигалась, вкручивалась в мозг, подчиняла. Мефодий опустился на колени. Не потому, что пожелал этого. Голова вдруг закружилась, и он понял, что иначе упадет. Мир перед глазами смазался в тусклую акварель. Горбун шагнул к нему, поднимая руки. По щеке Мефа скользнула цепь. Ледяная тяжесть легла ему на шею. Меф не мог оторвать от Дарха взгляда. Медленно и мучительно вращаясь, сосулька, казалось, пыталась вкрутиться ему в грудь и извлечь из нее нечто надежно укрытое. По губам Легула скользнула понимающая улыбочка. Он, казалось, отлично знал, что происходит. — Год назад я попросил егерей выследить крупного Ероса и пустить ему в сердце стрелу, использовав выбранный для тебя дар как наконечник. Дарху полезно напитаться кровью низшего даймониума. Да и даймониуму это не доставляло особых мук. Эти твари исключительно живучи. Меф услышал его слова, но не понимал их, боль растворяла смысл. Он пытался рывком встать, но всякий раз падал на колени, понимая, как жалок сейчас. Его самой большой мечтой было сохранить равновесие. От Прасковьи полыхнуло короткой волной участия. Меф попытался повернуть к ней лицо, но все смазывалось. Дарх продолжал вращаться. Мефу смутно мерещилось, что его конец пытается изогнуться, как щупальце. Кто-то подхватил Мефодия под локоть и рывком поставил на ноги. — Разве ты не видишь? Он не готов это принять! — услышал Меф гневный голос Арея. Горбун лицемерно заморгал. — Тебе известны правила, мечник. Дарх нельзя сдать обратно. Теперь хочешь ты того или нет, Буслаев, но твой Дарх должен получить первый Эйдос. Или он заберет твой